Глава 4. Если бы Пилат мог бесконечно продолжать свои размышления, ему бы это было приятно. Он не отдавал себе отчета во времени. Что-то необъятное, необъяснимое, казалось, окружало его и превращало его в бедную, слабую, бессильную человеческую щепку, неспособную управлять, неспособную судить. У него явилось чувство, как будто он сразу постарел, как будто десятки лет с сокрушительной быстротой пронеслись над ним с тех пор, как этот назарейский узник стоял перед ним. Вместе с этим таинственным чувством внутренней старости и неспособности, от которых леденела вся его кровь, он еще сознавал, что все члены Синедриона следили за ним, удивляясь его нерешительности и нетерпеливо дожидаясь его приговора над делом, которое, по их мнению, подлежало самому обыкновенному и простому правосудию. В глазах же Пилата оно было каким-то великим и страшно трудным. Наконец он с усилием встал и, собирая свои длинные одежды, опять готовился сойти с возвышения правосудия. Полуавторитетным, полуумоляющим жестом он приказал обвиняемому следовать за ним. Его послушались без возражения, и назарянин гордо, величественно, но терпеливо пошел за своим судьей, длинное одеяние которого очищало путь для его шагов. Позади их пошли первосвященники и старейшины, что-то шепча и качая головами над необъяснимым поведением правителя, а за ними тащился кривой, уродливый ростовщик Захарий, облокачиваясь на толстую, озолоченную палку, всю осыпанную драгоценными камнями. Этот роскошный предмет странно выделялся при остальном убожестве и грязи его одежды. По мере того, как эта пестрая группа медленно проходила, одобрительные возгласы раздались в тишине. «Наконец-то так долго отсроченный приговор будет провозглашен!» Приблизившись к решетке, которая отделяла место суда от общей залы, Пилат остановился. Возвышая голос так, что его могли расслышать последние ряды, он произнес, указывая на царственный лик, стоящего немного позади его. «Се ваш царь!» Вопли дикого смеха, гиканье и свистки были ему ответом. Каиафа иронически улыбнулся, а Анна весь затрясся от внутреннего смеха. Пилат на них посмотрел с безграничным презрением. Он ненавидел еврейских священников, все их догматы и обряды, и вовсе этого не скрывал. Подняв руки, чтобы восстановить тишину, он снова обратился к разъяренной толпе. «При вас допрашивал этого человека», – таким же ясным, далеко звучащим голосом произнес он. «И никакой вины достойной смерти не нахожу в нем». Тут он остановился, и удивленный народ не прерывал молчания. Потом он продолжал. «Но у вас есть обычай, по которому я должен отпустить вам одного узника ради праздника Пасхи. Хотите, чтобы я вам отпустил царя иудеев?» Гул единогласного отрицания покрыл его голос. «Нет, этого нам не надо! Не этого, а Вараву! Вараву! Вараву!» Имя это было произнесено тысячами голосов и повторялось, пока не замерло далеко, там, на вольном воздухе. Пилат отступил, обманутый и рассерженный. Он теперь понял свое положение. Толпа, очевидно, была подготовлена первосвященниками и настойчиво стояла на своем требовании – отпустить известного разбойника вместо невинного человека. И она имела полное право требовать, что ей угодно ради наступления праздника. Пилат с досадой вздохнул и стал рассматривать первые ряды, как бы кого ища. «Где Варавва?» – спросил он нетерпеливо. «Приведите его сюда». Последовало короткое замешательство, и Варавву, голодного, голова, с дикими глазами, но все же с отпечатком вызывающей красоты на исхудалых чертах, вытолкнули вперед между двух солдат римской стражи. Пилат на него посмотрел с негодованием. Варавва ответил ему не менее презрительным взглядом. Чувствуя, что все внимание сосредоточилось теперь на нем, вся душа долго заключенного и давно страдавшего человека восстала против этого римского тирана, как недовольные иудеи прозвали Пилата. Гордость и возмущение снова возбудили его кровь. Если бы не этот удивительный лучезарный облик, который с таким царственным спокойствием стоял тут, рядом с ним. Варавва бы не удержался и ударил судью своими скованными руками. Теперь же он остался неподвижен. Его глаза метали молнии. Темная грудь беспокойно и тяжело дышала. И весь он казался воплощением сильного, необузданного, неразвившегося человечества. А около него, как бы в противоположность ему, стояло божество, великий образец, живой выразитель совершенного, одухотворенного человека, чья натура ближе всего подходила к Богу, и которого из-за этого сходства присуждали к позорной казни преступника. Туманная мысль о безрассудстве сопоставления его с этим молчаливым обвиняемым промелькнула в уме Вараввы, покуда он еще с такой наглостью смотрел на Пилата. Потом он стал размышлять о том, что если гласом народа его действительно освободят, первое, на что он употребит свою свободу, будет старание убедить толпу оказать милосердие этому царственному человеку, который возымел на его темную, растерзанную душу какое-то тайное волшебное влияние. И пока он обо всем этом думал, Пилат, пристально на него глядя, резко и коротко спросил: «Итак, ты убил фарисея Габриаса?» Варавва дико усмехнулся: «Да, и я убил бы еще одного, если бы в городе нашелся такой подлый лжец». Пилат обернулся к первосвященникам и старейшинам. «Слышите, что он говорит? И такого человека вы желаете освободить? Нераскаянный и упрямый, он не оплакивает своего преступления. Разве он заслуживает прощения?» Каиафа, несколько озадаченный этим вопросом, опустил на минутку глаза. Потом поднял их, придавая своему длинному лицу удивительное выражение сдержанности и милосердия. «Добрый Пилат», — ответил он тихо и спокойно, — «ты не знаешь правды в этом деле. Варавва действительно виновен во многом, но была все же причина, которая возбудила его страсти. Мы, принадлежащие святому храму, научим его, как лучше искупать свое преступление перед Всевышним. И мы не отвергнем, а примем его дар. Несчастный Габриас, хотя и был учен и знатен, имел весьма злой язык, и говорят, что он низко оклеветал девушку, которую Варавва любил». Пилат надменно поднял брови. «Это все неважные и низкие дела», — сказал он, — «о которых ты, Каиафа, не должен бы заботиться. Ведь не один Габриас был злоязычен. Твои слова дышат женской сплетней. Убийство всегда есть убийство. Грабеж — грабеж. Какие бы ни были причины, преступление все же останется. Варавва, убийца и вор». И опять, обращаясь к толпе, он повторил прежний вопрос. «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Одним словом, народ шумно ответил: «Варавву! Варавву!» Пилат сделал жест отчаянного негодования и через плечо бросил грустный взгляд на Назарянина, который был погружен в глубокое, должно быть, приятное размышление, так как он улыбался. Еще раз Пилат обратился к народу: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете царем иудейским? Распни! Распни его!» Ответ был дан с дикими возгласами негодования, и, как раньше, звучный серебристый женский голос покрыл все остальные: «Распни его!» Варавва вздрогнул, как конь от прикосновения шпор. Он осмотрелся со зверским блеском в глазах. Он разглядывал кричавшую толпу, но не мог найти то лицо, которое он так страстно хотел и боялся видеть. И опять, покоряясь необъяснимому влечению, он приковал свой взгляд к тому месту, где солнечные лучи соединились в ярком сиянии над головой того, кого Пилат назвал Христом. Что означала та глубокая любовь и то бесконечное сострадание, которые освещали этот чудный лик? Какое чуткое, несказанное слово дрожало на этих печальных устах? Варавва не знал, но ему вдруг показалось, что вся его жизнь со всеми ее тайнами добра и зла лежала открытой. Его взгляд был устремлен на него. «Нет, нет!» – закричал он быстро и неудержимо. «Не она говорила, не могла она так говорить. Женщины мягки сердцем, они жестоки. Она не может желать чьей-нибудь пытки. «О, народ Иерусалима!» – продолжал он. Его голос звучал все крепче и отчетливее, и он повернулся, чтобы стать лицом к лицу с толпой. «Зачем вы требуете смерти этого пророка? Он никого из вас не убил, ни у кого из вас он не украл. Предание гласит, что он лечил ваши болезни, утешал вас в ваших горестях и совершал удивительные чудеса. Так вы сами говорите. И за эти деяния вы хотите его казнить? Где же ваша справедливость? Где ваш рассудок? Ведь я достоин наказания. Я, который убил Габриаса и радуюсь своему злодеянию. Я, окровавленный, виновный и нераскаянный, заслуживаю смерти. А этот человек невинен». Ему ответил смех, рукоплескания и крики. «Варава, Варава! Отдайте нам Вараву!» «Заткните ему глотку», — сказал Анна с гневом. «Он верно потерял рассудок, что так безумно говорит». «Сумасшедший или нет, вы сами выбрали его для свободы», — заметил спокойно Пилат. «Может быть, вы теперь и от него откажетесь, так как он стал защитником того несчастного назарянина». Пока он говорил, толпа угрожающе двинулась к решетке. Линия римских солдат пошатнулась от этого внезапного движения, и тысячи рук высоко поднялись в воздухе, указывая на неподвижную, терпеливую фигуру Христа. «Распни! Распни его!» Пилат быстро шагнул вперед и громко спросил: «Царя ли вашего распну?» Сотни голосов ему ответили: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» «Воистину твоей нерешимостью, Пилат, ты добьешься бунта в городе», — сказал Каиафа с упреком. «Ты разве не видишь, что толпа выходит из терпения?» В этот момент высокий человек с седой головой, украшенной видным красным тюрбаном, смело выдвинулся из толпы и громким голосом закричал: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что называл себя Сыном Божиим!» Услыхав эти слова, Пилат отошел на несколько шагов от преграды с внезапным чувством, будто кто его ударил невидимой рукой. «Сын Божий!» Такое утверждение, конечно, было богохульным, если на самом деле обвиняемый так про себя говорил. Но в этом Пилат не был вполне уверен. Когда Каиафа раньше про это говорил, он его выслушал с презрением, зная, что первосвященник ни перед какой ложью не остановится, лишь бы она была ему выгодна. Но теперь, когда один из народа провозгласил то же обвинение, Пилат уже не мог пройти это невниманием. Наконец он был поставлен, чтобы исполнять правосудие у евреев, а у них богохульство считалось одним из худших преступлений. Пилат же сам, как римлянин, смотрел на это гораздо снисходительнее. Римские боги были все так смешны, так похожи на людей со своими преступными страстями, что почти не было причин ставить их выше человечества. Всякий воин, удостоившись славы своей физической силой или храбростью, мог смело утверждать, что он сын Бога, нисколько этим не оскорбляя религиозного чувства своих соотечественников, а многословное предание часто превращалось из лжи в истину. И в той таинственной стране, орошаемой ленивым Нилом, разве не существовало поклонение Осирису, Богу, воплощенному в человеческий облик? Идея эта была весьма популярна. Было инстинктивное желание всех народов облечь божество в смертную внешность. Что же было удивительного в том, что сей молодой философ из Назарета присоединился к общим людским преданиям, хотя и не было доказано, что он действительно так говорил. И Пилат, весь поглощенный воспоминаниями традиций египетских богов, кивнул обвиняемому, чтобы он к нему приблизился. Узник подошел почти вплотную к Пилату, который его стал рассматривать с новым интересом и любопытством. Потом голосом дружелюбным, почти молящим, он его спросил: «Откуда ты?» Ответа не было, только один взгляд. Но в этом повелительном взгляде была грозная сила, как в грозовой туче перед разрывом молнии. И страшная тоска и предчувствие чего-то ужасного охватили душу Пилата. Ему хотелось вскрикнуть, дать голос свыше своему внутреннему смущению, открыто высказать первосвященникам и народу, как тягостно и тяжело лежали на нем судебные обязанности. Но слова умирали в его горле, и отчаянное чувство безнадежности и бессилия овладели его волей. «Мне ли не отвечаешь?» – произнес он хриплым и дрожащим от избытка чувств голосом. «Разве не знаешь, что я имею власть распять тебя и власть отпустить тебя?» Большие лучезарные глаза смотрели на него все так же пристально, но с жалостью. Звучный богатый голос, как ангельский напев, раздался еще раз. «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше, поэтому больше греха на том, кто передал меня тебе». И проницательный взор покинул Пилата и остановился на Каиафе, который отшатнулся как бы от соприкосновения пламени. Пилат, находясь более чем когда-либо под влиянием величия, власти и бесстрашия, которыми дышал весь образ узника, опять стал припоминать различные предания, гласящие об изгнанных монархах, которые, не имея более права жить в своем царстве, странствовали по всему миру, передавая мистические учения Востока и производя чудеса лечения. Разве не было возможно, что этот узник, столь не похожий на еврея, со своим открытым лбом, ясными темно-синими глазами и невыразимым величием всего прекрасного стана, несмотря на предание о его плебейском начале, был один из этих развенчанных царей? Эта идея все больше и больше овладевала воображением Пилата и заставила его спросить: «Ты царь?» И особенным ударением он желал дать понять узнику, что если это так, то освобождение еще возможно. Но Назарей только устало вздохнул и ответил: «Ты говоришь, что я царь». Потом, с чувством сострадания к своему судье, он прибавил: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пока он говорил, Пилат смотрел на него в недоумении. Нет, то был не изменник и не преступник, а просто из всего мира самый высоконравственный сумасшедший. Его собственные слова были убедительнее всех доводов первосвященников. Тот, кто хотел свидетельствовать об истине в этом мире, наполненном ложью и лицемерием, конечно, был умственно расстроен. Разве ложь не всегда существовала? Разве не будет она существовать вечно? Разве афинянин Сократ 50 лет назад не умер из-за того, что он говорил истину? Пилат, который был хорошо знаком с греческой и римской философией, знал, что во всех классах общества преследовали всегда тех, кто говорил открыто то, что думал. Было почти безопаснее убить человека, чем говорить о нем правду. Так размышляя, он жестом дал понять, что окончательно покоряется судьбе, и с горькой иронией в голосе поставил вечный неотвеченный вопрос: «Что есть истина?» Потом, взглянув на обвиняемого, на первосвященников и на народ, на Варавву, который стоял перед ним в угрюмом ожидании, он нетерпеливо вздохнул и с видом глубокого отчаяния решился совершить то, от чего вся его душа содрогнулась. Он поманил к себе одного из служителей и шепнул что-то ему на ухо. Служитель удалился и почти сейчас же вернулся с большим серебряным тазом, наполненным водой. Отбросив назад свое богатое одеяние, которое огромными складками не спадало до полу, правитель еще раз подошел к толпе, которая становилась нетерпеливее и шумнее. Сзади него служитель нес серебряный таз с водой. Когда правитель приблизился, гул немного стих, и все стали зорко за ним следить, тем более что его действия были неожиданны и необычны. Отвернув золотом вышитые рукава до самых локтей, он высоко поднял голые руки ладонями вперед, так что все его перстни заискрились в лучах утреннего солнца. Затем он медленно погрузил их в блиставшую, как редкий камень, воду, и, отряхнув далеко светящиеся капли, он резким громким голосом произнес: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» Толпа закричала и завыла. Она поняла и принимала вызов. Их римский судья публично отклонял от себя всякую ответственность за происходившее. «Да будет так. Они же избранники Бога, дети Израиля, с восторгом ухватились, и это не первый раз в их истории, за великолепный случай казнить невинного. Мужчина и женщина издали один оглушенный крик. «Кровь его на нас и на детях наших!» Страшное, ужасающее проклятие тяжело поднялось к небесам, и огненными буквами было написано ангелом, как собственное осуждение несчастного народа.